Господи, мы откроем место Священного Писания, Правда Коринфянам, 10 глава, с 3 по 6 стих. 2 Коринфянам, 10 глава, с 3 по 6 считаем. Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинства нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение дневные. Ими не спровергаем замыслы. Всякое превозношение, восстающее против познания Божия, отменяем всякое помышление послушания Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Аминь. Аминь. Апостол Павел здесь в этом тексте очень интересно говорит. На самом деле, Слово Божие, оно настолько уникально, оно настолько актуально, несмотря на то, что ему уже очень много тысяч лет. И размышляя над этим словом, да, то, что говорит апостол Павел, он говорит, мы, ходя не во плоти, воинствуем. И оружие воинства наше не плотские, но сильные Богом на разрушение твердыни. Ими не спровергаем замыслы. Знаете, уникальное место. Сегодня в мире самое сильное оружие. Самое сильное оружие. Оружие, которое контролирует и управляет миром. Это не атомное оружие, не ядерное оружие, не химия оружие, не биологическое оружие. Это идеологическое оружие. Самое мощное оружие – это идеология. Именно этим оружием владеют. Разрушаются целые государства и страны. Брат идет на брата. И даже не вопрос в истине, и не вопрос в правде, а вопрос о том, как размножить идею, чтобы каждый в нее поверил. Как Гитлер говорил в свое время, совершив мировую войну, сказал, если очень долго говорить ложь как за истину, то в нее поверить как в истину. И по сути, все, что происходит в мире, это идеология. Не война решает, а идея решает. Не оружие решает, а идея решает. И апостол Павел говорит, но сильный Богом на разрушение твердынь мы ими не спровергаем замысел. Вот именно идея, да, замысел. Дьявольский замысел в том, чтобы люди поубивали. В том, что люди истлели в похоти и в разврате. Но сильный Богом на разрушение твердынь. Люди, сильные Богом, это люди, которые разрушают эту твердыню. Поэтому, когда христиане лезут в революцию, когда христиане лезут в политику, думая о том, что этим самым они могут повлиять, на самом деле ни политика, ни революция решают. Здесь написано, всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. Вот что мешает. И когда мы не спровергаем твердыню, дьявольских замыслов, пленяя всякое помышление в послушании Христу. И задача сегодня верующих людей заключается именно в том, когда мы говорим о том, что мы меняем этот мир. Это когда наше помышление пленяется, всякое помышление, да, в послушании Христу. И таким образом вы готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Что это значит? Нам не нужно бороться с непослушанием. Нам нужно в первую очередь бороться, не бороться, а себя привести к послушанию Христу. В этом истинный смысл. То, о чем говорит апостол Павел. И сегодня тема – это ментальность, христианская ментальность или образ мышления. Самое сильное оружие сегодня, самый мощный инструмент изменения жизни, народа, государства – это менталитет, это наше мышление, наш образ мышления. Я недавно так ушел в ностальгию, ушел в прошлое, ну, посмотрел материалы. Интересны такие 70-х годов, 80-х, 90-х годов, фильмы. И каждый раз, когда я смотрю на эти фильмы, слушаю эти песни, каждый раз, когда они где-то промелькнут там, меня почему-то это очень сильно трогает. Я сегодня вижу современную молодежь, современную ментальность, и вижу вот такой менталитет постсоветского времени и самого. Вот в те времена были такие хотя бы, даже несмотря на советский период, атеизма, да, был такой период, когда такое понятие, как честь, такое понятие, как, я не знаю, дружба, такое понятие, как вот эти ценности верности, любви, оно вот было в моде, я бы сказал. Оно было в моде, оно было в тренде. И вот даже мы, как друзья, всегда был такой даже период времени, когда мы, у нас было 6 человек, друзья, мы там клялись друг другу там кровью, палец резали, там, макали в этот лист бумаги и клялись там верности, дружбе до конца. Это было, ну, так интересно сейчас встретить такую ситуацию, да, чтобы там парни говорили друг другу такие вещи. Потом это было среди подростков, это было среди молодых ребят. Мы старались внутри вот этого круга не просто пить, гулять, бить, драться, а старались, вот как-то у нас было желание сохранить дружбу, верность. И даже был такой лозунг, да, что если кто-то там не прав, твой друг не прав, и он влез там в драку, если ты будешь стоять в стороне, то ты трус. Ты не будешь в нашей компании, да, ты в любом случае должен влезть в драку, защищать своего друга. Вот, вот эти все понятия у нас были. И даже когда встречались с девушками, там, ходили там, всегда было такое желание парню, девушке что-то доказать. Да, вот какое-то чувство гордости было за это, да, то есть если там что-то там не так пошло, ты там не уступил место девушке, это уже считалось, ну, как западло, это считалось, ты не мужчина там. Если ты поднял там, что-то сказал про кого-то, если ты про кого-то понятничал. И это вот знаете, с будущими подростками мы вот всегда жили вот по таким понятиям. Для нас вот понимание дружбы, Это клятва крови. Это заступиться в любой момент и стоять в стороне. Защитить. Сейчас же, о Господи, я сейчас думаю, возможно ли вообще такую сегодня, даже не вопрос дружбы, идеологию встретить. Вот даже возьмите постсоветский фильм, там, Петр Ласочкин, возьмите фильм «Электроника», «Алиса», там, «Гости из будущего». Вот все эти фильмы, я вырос на этих фильмах. Да? И я, будучи подростком, всегда мечтал быть рыцарем, мечтал что-то сделать важное в жизни, мечтал о чем-то возвышенном, мечтал о каких-то героических, сильных поступках в жизни. Да? То есть, вы понимаете, да, даже в спорте друг другу доказывать что-то, к чему-то стремиться. Сегодня же очень сложно встретить в подростковой жизни вот эти идеалы. А почему? Потому что очень мощная пропаганда идеологическая. Когда ты включаешь интернет, YouTube, это пошлые приколы ниже пояса. Это секс, это порнография, это грязная музыка. Даже музыку послушайте. Я сравнил музыку. Вы знаете, да, такую, наверное, уже это поколение, в принципе, не знает. Нина Бродская такая была. Очень-очень популярная певица. И голос шикарный. И когда ты слышишь ее песни про любовь, у тебя внутри что-то происходит. Ты понимаешь, что человек поет про любовь не какую-то ниже пояса, да, а любовь, которая парня заставляет идти на какие-то героические поступки ради своего любимого человека. А сегодня ты меня раздень, ты меня целуй, все, что в словах, Егор Крид, еще Тимати, это все, я тебя хватаю, я тебя раздеваю. Вот все, что мы говорим и знаем о любви с этим подростком. Это идеология. И она прокачивает каждый раз людей. И сегодня у людей нет такого понятия, что-то кому-то доказывать. Понимание чести, верности. Им все равно. И оно утрачивает свою бытность вообще. Понимаете? И это очень страшно. Это очень страшно. Это опасно, я бы сказал. И об этом апостол Павел предупреждал, он говорит, пленяйте помышления Христа. Был даже такой момент, когда в нашей церкви была сестра, которая приехала учиться в Санкт-Петербург. И когда она попала в церковь, родители были против. И тогда откровенный разговор с матерью. Мать спрашивает ее, ты что, с парнями гуляешь, в Питер-то поехал. Там. Как у тебя дела там на этом фронте? Она говорит, да нет, я не сплю с парнями. Она говорит, ты что, ненормально, что ли? С тобой все в порядке? А ты случайно не лесбиянка? Тебя, может, женщины интересуют? Что ж ты не гуляешь? Ты сейчас пока молода, должна гулять в клубах. Какая церковь? Зачем ты вообще туда попала? Я, говорит, я умоляю тебя, не ходи в эту церковь. Я тебе прощу даже наркотики, клубную жизнь, парней. Только туда не ходи. Можете себе представить менталитет, как испортился? Мать, родная мать, своей дочке рекомендует вот такую жизнь. И она считает, что это в тренде, это модно, это круто. И если ты не соответствуешь этому тренду, то ты какая-то ненормальная. И сегодня среди даже мужей и жен, среди подростков нет этого понимания. Даже вот, понимаете, вот подростки, вот просто подростки. Вот я иногда думаю, вот взять бы, заснять, о чем они между собой вообще думают, кроме как о еде, о сексе, о наркотиках, пьянке. О чем они вообще думают? Какие у них идеологические позиции в жизни? Я об этом думаю, анализирую. Вот просто проследить камеру скрытую взять и проследить. О чем они вообще думают? Есть ли у них вот эти какие-то вот эти рамки, там, Дон Кихот, там, который доказывал, там, свою любовь, шел на героический поступок. И вы знаете, я просто начал понимать, какое мышление такая жизнь. Именно мышление определяет нашу жизнь и ментальность. Вот именно наше мышление, наша ментальность определяет наш образ жизни. Даже несмотря на то, что мы верующие люди. Вы знаете, сегодня вот даже вы сами себе, вы знаете, меня часто называют человеком заумным. Я не считаю, как будто духовной проповедью. Но по сути я говорю о реальности. Вот по сути, давайте подумаем, когда вам говорит человек о том, что он верующий, какие чувства вызывают у вас? Какая ассоциация вызывает у вас? Можете сразу сказать. Неважно, он там евангельский верующий, православный верующий или католик. Какие у вас сразу ассоциативные чувства возникают? Кто он вообще? Кто он? Божий? Аллилуйя. Мудрый, хороший, добрый, благословенный, искренний, честный, достойный. Слава Богу! Почему молчите? Что вызывает у вас эти чувства? Я не говорю именно о том, что как правильно нужно ответить, а я говорю о том, какая реальность происходит и почему порой мир относится к верующим людям пренебрежительно. Об этом нужно посмотреть и подумать. Не потому, что они Бога не любят. Они против Бога, в принципе, бороться не могут. Они не могут это делать. Они могут против Бога бороться только тогда, когда они не видят оплошности и грехи верующих людей. И вот, знаете, очень важно выработка ментальности, выработки образа мышления. Понимаете, да? И именно это мышление создает будущее. Когда христианин всего боится, он боится мирского, он боится чего-то достигать, он боится выйти за пределы церкви, он боится быть солью света. Это его ментальность. И его менталитет в том, что если он себя сохранит от всего этого, он будет спасен и он будет свят. Но этот менталитет может привести к тому, что он сможет влиять в этот мир и преобразовывать этот мир. Единственное, что может изменить нашу ментальность и наше мышление, это Слово Божие. Но опять-таки вопрос Слова Божьего, очень серьезный вопрос. Очень часто мы, опять же, в христианском мире говорим о том, что не нужно много знаний, не нужно изучать Библию, не нужно. Нужно по духу изучать, только по духу, как дух откроет. Не нужно это образование, важно дух. Но что есть дух, вопрос? Да? Что есть дух? Это и образование тоже. И чем глубже дух, тем глубже познание. И чем больше образование, тем глубже познание. А чем глубже познание, тем глубже дух. Этот менталитет важно вырабатывать. Что христианин – это не тот человек, который просто знает «Аллилуйя, Отец, Сын и Дух Святой». Это человек, который глубже понимает эти вещи. И когда ты находишься в процессе познания, изучения, исследования, тогда ты развиваешься, ты растешь, и твой менталитет, твой образ мышления начинает меняться. И проблема, знаете, в чем? Зачастую, что верующих людей невозможно заставить читать Библию. И эта проблема заключается именно в том, что нет этого глубокого желания познавать. А если нет этого процесса, то наш образ мышления в принципе не меняется. Он не может преобразовываться. И тогда происходит накладка. на нашу старую жизнь и на наш старый образ мышления накладывается Священное Писание. Вот и все. Поэтому человек, который хочет подчинить себе жену, он приходит домой и говорит: в Библии сказано, да молчит женщина. И почитает своего мужа как Господа. Он начинает манипулировать этим местом. И это вызывает ограниченность. Или когда человека не достает знания, вместо того, чтобы сказать: извини, я пойду, почитаю и узнаю, он начинает оправдывать себя через Слово Божие. Он начинает отмазываться, начинает говорить: знания надмевают. Вместо того, чтобы просто сказать: извини, брат, я не знаю, честно, я не знаю. Но надо изучить этот вопрос. Очень важно, чтобы когда начинает меняться ментальность, когда начинает преобразовываться образ мышления, когда происходят процессы изучения, познания и исследования. Если они не происходят, сколько бы ты в церковь ни ходил, происходит накладка на старый образ мышления, на старую жизнь, приходит Слово Божие. И происходит и извращается Библия. Понимаете, о чем говорит? В неправильных комментариях, в неправильной интерпретации она начинает извращаться. Сегодня основа менталитета или образа мышления – это Священное Писание для христианина. Нет другой возможности изменить образ мышления, как только с изучением Слова Божьего. Но когда мы говорим об исследовании и изучении Слова Божьего, это не просто чтение. Это не просто читать Библию. Да? Конечно, степень возрастания очень важна. Это научиться читать ее, используя определенные системы или методы, которые дают тебе глубже познать истину этого слова, истину посыла того, о чем ты читаешь. И только таким образом происходит реформация, происходит изменение нашего образа мышления. Когда наш образ мышления меняется, наша жизнь начинает меняться. И именно от нашего образа мышления происходит или торможение, или изменение нашей жизни. Именно наш образ мышления мешает нам менять свою жизнь, менять свои привычки. Мы должны стремиться, оставляя задние, да, то есть апостол Павел, когда говорит: я простираюсь вперед, оставляя заднее. Ни мое образование, ни мое гражданство римское, ни мои богатства, ни мой опыт, то, что я до сих пор нажил за все это время, он говорит, ничто перед Иисусом Христом. То есть он этот опыт полностью подчинил Господу. И он говорит, все, что восстает против учения Господь, оно уходит. Какой бы у тебя хороший опыт в жизни не был, если это восстает против учения Слова Божьего, апостол Павел говорит, мы пленяем это в послушании Христу. В этом и есть и смысл христианского образа мышления, христианского менталитета. А по сути очень сложно прийти к этому, потому что у нас есть воспитание от родителей, у нас есть опыт нашей жизни в отношении с молодым человеком, в отношении там, с родственниками, в отношении своих неудач, своих поражений, своих побед и многих-многих-многих вещей. Это все твой багаж, это твой образ мышления. И знаете, порой как мы делаем? Мы слушаем Слово Божие, и если оно как бы совмещается с нашим образом мышления, мы его принимаем. А если оно не совмещается, оно нам не угодно нашему образу мышления, мы его отметаем. Мы не соглашаемся с ним. Мы говорим, нет, я с этим не согласен. Ты не согласен, потому что пастор что-то сказал не так. Или ты не согласен, потому что это не совпадает с твоим образом мышления. И тогда у нас очень много категоричных своих принципов. Даже в христианской жизни. Мы говорим, я этого никогда не допущу и не сделаю. А как же Писание говорит же, нет, все-таки, я не смогу, я не в состоянии. Это наш образ мышления. Мы не можем себя подчинить Богу. Потому что наш образ мышления таков. Поэтому Библия и служение, богослужение, они предназначены для того, чтобы нам постоянно нести слово, чтобы это слово меняло наш образ мышления. Оно не накладывалось на наш образ мышления, на наше основание, наши взгляды. Оно преобразовывало нас. Слава Господу! Вы знаете, именно христианская ментальность изменила целые города, целые страны, целые государства. Именно христианский вот этот менталитет, он диктует будущее. Какая идеология будет в народе? В стране, в государстве, это будет двигать народом, страной и государством. Вы представляете, даже вопрос, вот вы говорите проклятие. Часто вот это слово звучит, проклятие. Что такое проклятие, пастор? Что такое вот проклятие? Это вот нам кажется проклятие, это какая-то проказа, это гниль какая-то в человеке, от него независящая, это какой-то демон на него сел там и исходит с него. На самом деле дьявол, он действует через наши мысли. Это его единственная возможность влиять на нашу жизнь. И, знаете, я где-то связываю даже понятие проклятия. Это не просто какой-то порок на тебе. Это когда твое мышление не способно меняться. А если не способно меняться твое мышление, не способна меняться твоя жизнь. Вы знаете, что все, что в нашей жизни мы имеем, это наш образ мышления. Дурные привычки, хорошие привычки, страхи, фобии – это наш образ мышления. Мы боимся, потому что мы думаем, что мы боимся. И когда приходит Слово Божье и говорит, в любви нет страха, тогда происходит столкновение с нашим опытом, что мы боимся. И с Божьим Словом, которое говорит, в любви настоящей нет страха. И тут у нас решение, что мы будем делать? Мы будем принимать то, что говорит Библия, или мы будем продолжать держаться за свой образ мышления? Я боюсь. Вот в чем смысл как бы наших процессов духовных, понимаете? На уровне нашего мышления, друзья. Я еще раз хочу сказать, образ мышления – это все в нашей жизни. Привычки, поступки. Вот то, что я вам даже говорил. Идеологическое оружие – самое сильное оружие. И вот когда человека прокашивают, в нем начинает происходить образ мышления. Этот образ мышления диктует ему принципы жизни. Представьте себе, человека постоянно кидает. Какой у него образ мышления? Представьте, человека постоянно унижали и насиловали. Какой у него образ мышления складывается? И чтобы изменить это, нужно Слово Божье, которое сможет искоренить тот старый опыт образа мышления на новый. И вот этот процесс, знаете, что называется? Покаяние. Покаяние – это и спасение – это не то, что вот ты тонул и тебя спасли. Вы понимаете это? Если твой образ мышления не изменится, если не произойдет метаной, то есть переворота образа мышления, то ты опять будешь тонуть. Проблема не в том, что ты встретил хорошего врача, который может хорошо вылечить твою печень. А проблема в том, что твой образ мышления губит твою печень, который рождает вот эти дурные привычки. И сколько бы ты ни ходил к врачу лучшему и не лечился, если твои привычки и твоя жизнь не изменятся, ты погибнешь. И спасти человека – это не вылечить его печень. Спасти человека – это вылечить его печень и изменить его образ мышления, его привычки, которые губят его печень. И вы знаете, что в христианском мире мы вот это не учитываем. Мы говорим, прими Иисуса Христа как Господа и Спасителя, и все в твоей жизни наладится. Это только начало, друзья. Это только первый шаг к по пути к Царству Божьему. Но самое важное впереди, друзья. Важно теперь не просто получить исцеление, а важно теперь поменять свой образ мышления, а с этим поменять свою жизнь, свои привычки. Знаете, насколько это сильно? Настолько, что сегодня вот вы возьмите государство. Ни одно государство не может быть сформировано без идеологии. А теперь просто очень сравните. Северная Корея. Идеология какая? Коммунистическая. Китай. Коммунистическая идеология. Ни одно сообщество людей не может жить без идеологии, без ментальности, без образа мышления. Но такое, какая идеология, такой образ мышления, какой образ мышления, такой уровень жизни даже. Я когда слышал святых отцов церкви, я вам откровенно скажу, я много изучал святых отцов церкви. Это те люди, которые дали целый прогресс для того, чтобы сегодня современные христианские верующие люди правильно понимали Священное Писание. Правильно понимали Священное Писание. Их комментарии, их исследование помогло нам сегодня понимать Библию в том свете, в котором мы ее сейчас понимаем. Но около 80-60% их исследований и учений Библии, знаете, на чем стоит. Не поверите. Очень сильно проникла позиция гностицизма. А знаете, что это такое? Это когда все материальное – это плохо, это грех, это разврат, это нечистота. Если взять Иоанна Златоуста, очень хорошего, сильного, мощного проповедника, он добровольно себя раздел и жил в пещере 3,5 года. Когда он вышел из пещеры, он ослеп. Но при этом он возымел дух, который покаял даже императрицу. И он очень много говорит о самоотречении, он очень много говорит о нищете. Он идеализирует нищету, потому что именно нищета – это то состояние, когда человек ни от чего не зависит. Он исключает всякое желание. Исключение всякого желания – это достижение святости. И попробуйте сегодня современному человеку, христианину, донести эти принципы. Иван Столбняк, который стоял на столбе и считался святым 30 лет на одной ноге. Понимаете? И ел от того, что ему приносили вороны еду. Это было норма. А легенд, 18-летний парень, который знал наизусть Священное Писание, и уже в 18-летнем возрасте он был ректором Богословской Академии, который собственноручно себя оскопил. Дабы не было у него мужской похоти к женщине. Это была идеология. И всякий, кто следовал таким страданиям, мучениям и нищете, считался высокодуховным человеком, приближенным к Богу. Понимаете, о чем идет речь? А теперь еще такой момент. В каждой церкви есть свое учение, своя идеология. И верующий человек, который ходит в ту или иную церковь, он будет придерживаться этой идеологии. Кто-то учит о том, что нужно быть успешным. Кто-то говорит, нет, надо себя смирять и отказываться от мира. В нищете наша святость, в непотребности наша святость. Кто-то говорит, нет, нужно быть успешными, чтобы быть Божьими людьми. Божий человек должен быть успешным во всех делах и путях. Но интересное сравнение. Коммунизм и демократия. И мы видим плоды этих идеологий. Вот тебе государство, построенное на идеологии коммунизма, вот тебе государство, построенное на идеологии демократии. И когда ты видишь результаты и плоды, ты начинаешь понимать, какая идеология проклятая, а какая идеология благословенная, которая приводит людей к спасению, благословению. Итак, сегодня давайте подумаем действительно, а какой образ мышления сегодня хочет дать нам Иисус Христос? Какие принципы мышления хочет дать нам Иисус Христос? Каким должен быть образ мышления истинного христианина, независимо от конфессии или принадлежности той или иной церкви? Принципы, которые построены на Слове Божьем, на Евангелии. Я выделил несколько, очень много, друзья. Но я выделил несколько. Самый первый принцип – это принцип спасения. Принцип спасения. Иисус – это тот, кто пришел спасти этот мир. И когда вот этот образ мышления в тебе есть, когда ты понимаешь, что нет безнадежных ситуаций. Нет. Что в любой ситуации Бог может спасти человека. Даже в самой страшной ситуации. Иисус говорит, это спасение уже совершено на кресте. 2000 лет назад. И поэтому какая бы проблема ни была, какие бы сложности ни были, вот этот образ мышления спасения – это фундаментальное мышление среди верующих людей. Что нет ни одной проблемы, которую Иисус не может разрешить. И апостол Павел говорит, даже смерть для нас приобретение. Слава Господу! Второй момент в спасении, образ мышления спасения – это человек, который действительно благословен. Потому что спасенный человек – это человек, который вышел из бездны греха, разврата и порабощения. Которого освободили от оков. Который не живет в пленении. Который спасен. Он освобожден. Слава Господу. И вот это мышление тогда приводит тебя к пониманию о том, что ты не просто говоришь, я спасен. Спасение, друзья, это состояние. Это не просто, да, да, я спасен. Это состояние, это образ нашей жизни. Это наш образ жизни, спасенный человек. Второй принцип. Иисус принес нам мышление управления и владычества, возделывания и охраны. Он дал нам понимание, что ты глава, а не хвост. Он дал нам понимание о том, что Он дает нам в управлении и во владычество нашу собственную жизнь, которая когда-то нам не принадлежала. Это очень мощное мышление. Ты знаешь, почему я подбираю мусор? Ты знаешь, почему я не убегаю, там, не выбрасываю ни мытую посуду и не ухожу? Вот вы часто думаете о том, наверное, что управление, власть, владычество – это болезнь славы, это похоть, это неправильное мышление. Я не об этом мышлении. Знаете, что такое владычество и управление? Это ответственность, в первую очередь. Это не то владычество, искаженное управление министров, чиновников, воров. Это развратников, правителей и так далее. Сегодня вопросы управления, владычества – возделывание. Христос нам принес другое понятие. Он говорит, не купите землю, владычествуйте над ней так, чтобы она приносила вам благо. С точки зрения экологии, с точки зрения природы, с точки зрения животного мира. Поэтому даже Соломон говорит, что праведник о скоте своем заботится. И если человек сегодня будет осознавать эту ответственность, то он элементарно, пойдя на природу, на пикник, не выбросит там баклажку, пластмассу. Потому что у него есть сознание, управляя владычеству, возделывая землю. Что это за слово «возделывать»? Облагораживая не только семью, не только свой огород, а всю землю. Вы чувствуете себя владыкой всей земли? Чувствуете или нет? Есть это чувство? Или вы чувствуете себя владыкой только в своем огороде, которого вы купили, которого вы подписали в собственность? В этом вся и проблема. Знаете, я недавно побежал на набережную. Это самое красивое место в Санкт-Петербурге. Изуродованное мусором. Вот я бежал по этой набережной, это такая красота, это такой Финский залив, это такой фон города, мосты, там все светится, все красиво, и такие мусорки. Люди туда ходят на пикник и все это бросают. Везде, по всей набережной мусор. Везде. Знаете, что я делал? Я бежал по этой набережной и молился. Я бежал по этой набережной молиться. А можете представить себе, это круче, чем в Нью-Йорке набережную можно сделать. В Бруклине, я не знаю. Там так красиво можно сделать. Поставить везде мусорки, сделать пристань из дерева, сделать велодорожки, сделать площадку для скейтборда, для подростков. Представляете, на набережной. Такой вид шикарный. Но никто не берется. И там такая мусорка сейчас. А люди-то идут туда, потому что им хочется позагорать, в Петербурге нет лета. И я вот тогда думал, вот что такое дух владычества и управления. Вот раньше у меня этого не было. Вот этого желания, вот этой боли за город, за землю. Мне это вообще не было, мне было все равно. Я бы тоже попил пепсикулу, выкинул. Мне было бы плевать. Но когда Господь дает образ мышления, управления, владычества и возделывания, тебе хочется облагородить. И когда ты теперь уже проходишь по улице, ты уже видишь, что там мусор валяется, подбери его. А другой образ мышления говорит, что мне это надо, что ли? Да нафиг мне это надо? Почему я должен за кем-то убираться? У меня есть своя территория, в моем доме только будет чисто, а мне плевать, что там будет происходить рядом. А ведь скоро этот мусор дойдет и до твоего дома. А ведь скоро экология испортится, и ты уже не сможешь пить холодную воду, что она даже дойдет до твоего колодца. А люди об этом думают. И вот этот образ мышления, он меняет позицию ответственности. Не только за свой дом, и за свою семью, и за своих детей, а за весь мир. Вы скажете, это мания величия? Нет, это норма. Если бы люди это понимали. Вы можете себе представить, идешь по дороге, вот так, по площадке детской, я вам покажу, и мертвый, сгнивший голубь лежит. А там дети трехлетние, двухлетние бегают, понимаете? И никто не подойдет и не подберет этого голубя и не выкинет. И даже не думая о том, что его ребенок может просто схватить и в рот этого. Вы понимаете, о чем я говорю? принципы управления, владычества, возделания, охраны, ответственности. Он говорит, возьми за это ответственность. Третий принцип мышления – позитив. Радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Вы знаете, кто такой святой человек? Это тот человек, который в любых ситуациях может радоваться. Мне далеко до такого человека. В любых ситуациях. Даже когда тебя очень сильно огорчают и проблемы, очень сильно раздражают. Можешь ты радоваться, можешь ты быть позитивным человеком в любой ситуации. Очень сложно. И я считаю, что позитивный по жизни человек – это святой человек. Который даже в самых худших ситуациях может увидеть позитив. И я этому хочу учиться. Филиппийцам 4 глава, 4 стих. Он говорит, радуйтесь, всегда говорю, радуйтесь. Я говорю, Господи, это же не так просто. Радуйтесь. А знаете, почему этот принцип очень важен? Потому что если ты перестанешь радоваться, ты ожесточишься. А если ты ожесточился, ты погиб. Понимаете? Все, что ожесточает сердце, сердце умирает, оно погибает, оно становится черствым, оно становится холодным, оно становится равнодушным. Поэтому какие бы сложности и проблемы ни были, нужно научиться быть позитивным. Позитив. Христианский лозунг – это позитив. Опять же, неправильно не понимайте слово «позитив». Да? Человек умирает только в радости. Хихи ловить, когда на похороны пришел. Я позитивчик. Дело не в этом, а позитив – это когда ты умеешь побороть свой негатив, когда ты умеешь проконтролировать, когда к тебе приходит горечь от обстоятельств, чтобы не допустить, чтобы она тебя разрушила. Вот что такое быть позитивным человеком. И даже когда трудная, безвыходная ситуация, позитив – это когда ты в этой ситуации находишь решение и не унываешь, и не делаешь, чтобы это уныние тебя убило, уничтожило, опустило руки или разочаровало. Понимаете, что такое позитив? И понятие мышления, спасения – это понятие мышления позитива. В любой ситуации Господь может спасти. У любой ситуации есть разрешение и есть решение. Вопрос только в том, готов ли ты его найти. Но если ты допустишь ожесточение, уныние и негатив, ты проиграешь, даже не начав битву. Но если ты будешь позитивно побеждать негатив, тогда в этом позитиве рождается творчество, рождаются идеи и открываются пути. Слава Господу! Четвертый путь. Я несколько выделил. Принцип мышления – вы соль земли и свет мира. Там, где тьма, является свет. Понимаете? Не мы обижаем. Мы не мы обижаемся, а мы утешаем обиженных. Не мы осуждаем, а мы вразумляем осуждающих. Вот что такое понятие соль и свет мира. Вы понимаете, о чем идет речь? Вот эта большая разница, вот это мышление, не я осуждаю, а я осуждающего вразумляю. Вот о чем говорил Иисус Христос, когда Он говорил, вы соль и свет миру. Он внедряет нам новую идеологию мышления. Он говорит, ты несешь свет во тьму. Мы же любим идти туда, где все хорошо. А Христос говорит, нет, ты человек, который приходит туда, где все плохо и делает все хорошо. Вот этот образ мышления вырабатывается в нас. И тогда мы перестаем жаловаться, когда мы перестаем жаловаться на людей, осуждать людей, мы понимаем, что мы есть соль и свет этому миру. Если бы врач жаловался, что к нему поступают больные, то это было бы как-то странно. Но чем сильнее болезнь, и когда врач может с ней побороться и вылечить, то это тем лучше врач. Чем сложнее ситуация, чем безысходнее ситуация или проблема, и человек может ее преодолеть, это определяет его понятие и сущность, как ты соль и свет этому миру. Потому что все могут любить, когда любится, потому что все могут прощать, когда прощается, потому что все могут делать, когда делается. Но Иисус говорит о другом образе мышления. Он говорит о новом образе мышления. Он говорит, ты соль и свет мира, а мы сидим и ждем. А пусть или там сделается, я приду. А что я там буду делать, там никто ничего не хочет? Вот ты иди и сделай. А человек на это не способен. Даже христиане порой, они просто... Я помните, вам говорил, свой старый образ мышления, я все понимаю, но ничего делать не буду. Поэтому жизнь не меняется, поэтому проблемы не заканчиваются. Но когда твое мышление меняется, твой образ мышления меняется, твои принципы меняются. И результат приходит иной совсем. Слава Богу! Ты понимаешь, о чем я тебе говорю или нет? Твоя сущность не бегает туда, где хорошо, пахнет вкусно, где все приготовлено, все сделано. Твоя истинная сущность, как христианина, идти туда, где тьма, и нести туда свет. И тут иди туда, где разруха, нести туда созидание. Но многие христиане как бегают? Туда, где хорошо, призовите меня. Я хочу служить там, где получается, там, где нет этих геморроев, там, где нет этих заморочек. Я хочу там быть, где легко, понимаете? Я не хочу лишний раз заморачиваться, пастор. Не посылай меня туда, где сложно, где трудно. Я хочу туда, где легко, где все получится. В этом вся и проблема. Такого места не будет. И можешь ли ты обратить тьму во свет? Вот это мышление Бог хочет в тебе вырвать. Вот этот менталитет. И тогда ты, если ты это умеешь делать, ты благословен. Реально благословен. Ты реально благословен. Пятый принцип. Вот до последнего еще дойдем. Это принцип приумножения. Это принцип возделывания. Это принцип не просить, а отдавать. Это принцип не постоянно с протянутыми руками, а это принцип отдавать, это принцип приумножения. Когда мы говорим о бизнесе, мы думаем о деньгах. А я говорю, бизнес это, знаете что, я вам еще скажу после проповеди. Вера без дел мертва. А бизнес дословно с английского, знаете, как переводится? Как? Дела. Дела. Вы понимаете, умеешь ли ты делать дело, которое тебе доверили? Причем тут деньги? Деньги это уже второй вопрос. Можешь ли ты уметь приумножать то дело, которое тебе доверили, то служение, которое тебе доверили? Чем оно отличается от бизнеса? Ничем. Формы оплаты только. И материи. А дело, оно везде одинаково. Твоя задача сейчас приумножить. Твоя задача уметь справиться с делом. И если твоя вера не может привести тебя к делам, то это мертвая вера, об этом говорит Яков. Бог своим говорит, научись мышлению, приумножению. Пусть этот образ мышления будет у тебя всегда. Приумножать, приумножать. Отношения жены и мужа приумножать. Отношения взаимоотношений детей приумножать. Самый страшный порог для приумножения – это что за порог? Стагнация. Это когда ты остановился в развитии. Это когда ты остановился на достигнутом. Это когда ты уже не развиваешься, не растешь. Это состояние стагнации, это и есть состояние деградации. Вы знаете, наш мир так устроен очень уникально и интересно. Даже железо, какое бы мощное ни было, если оно долго стоит без использования, оно ржавеет. Понимаете, о чем идет речь? Какая у тебя твердая, сильная вера не была, если она не приводит тебя к приумножению, к развитию, к росту, ты ржавеешь в церкви. Понимаешь, о чем идет речь? Если она... Ты сколько лет уже в церкви сидишь? Страшно иногда сказать. 20 лет, я 15 лет. И что в итоге? Я так хожу по воскресеньям в церковь. Может, ты уже заржавел? Еще нет? Развитие. Очень важно, чтобы было развитие. Очень важно не сидеть годами на месте, сидеть, протирать скамейку в прихожане церкви. Очень важно развиваться в деле Божьем, развиваться в миссии, в видении церкви. Расти – это эталон твоего здоровья, это эталон твоей жизненности вообще. Это и есть образ мышления, который Господь нам дает. Где бы ты ни был, приумножай. Где бы ты ни был, развивайся. Где бы ты ни был, расти. Многие люди начинают оправдываться. Оправдание не спасет от ржавчины. Оправдание не спасет. И я просто хочу вам сказать, кто еще не начал действовать, кто еще не начал развиваться, который оправдывается. Ни дети, ни семья, это не оправдание. Поверьте. И знаете что? Если вы думаете о том, что еще ваше время не настало, оно уже давно настало. Просто ты его не увидел еще. Оно никогда не настанет. Такого времени, когда у тебя будет куча времени сюда, куча времени туда, и развитие попрет, и время будет у тебя на все и вся. Не будет никогда. И чем дальше, тем больше времени будет занимать все. Вот сейчас дети вырастут. Дети вырастут, ты уже постареешь. Дети вырастут, уже их замуж надо выдавать. И потом у тебя никогда не наступит время служения, у тебя никогда не наступит время развития, пока ты будешь сидеть и оправдываться. И говорить, вот у тебя детей нет, ты еще не знаешь. Ты оправдываешь свою собственную ржавчину. Ты уже заржавел. У тебя проходит время. Это очень важно сегодня. Об этом говорит Библия. Об этом говорит образ мышления. Недавно смотрел ролик. Фитнес-мама называется. Трое детей. Трое детей грудных. Она стала чемпионом округа своего, в Штатах где-то. Дети за детьми ухаживают и тренируются фитнесом. И получают еще медали. Плюс еще занимается бизнесом в доме. Я смотрю и думаю, Господи, ведь вопрос не в том, как мы себя оправдываем, а вопрос в том, кто мы есть, какой у нас образ мышления. Мы так заточены. Мы так мыслим. Мы так хотим мыслить. И последнее. Библия говорит, никогда не сдавайся. К Римлянам 8 глава, 31 по 39. Вот это ментальность. Вот эти понятия. Вот это святой остаток. И когда я читаю вот это понимание, это всего лишь капля в море. О том, о чем я читаю Библию. Капля в море тех принципов мышления, образа мышления, которые Господь нам сеет в наше мышление. Никогда не сдавайся. Ни глубина, никакая тварь, Ничто не может тебя отлучить от любви Божией. Никогда не сдавайся. Иди к цели назначенной. Достигай ее. А теперь, когда я думаю об этих принципах, я думаю, какой же должен быть христианин? Когда человек живет таким образом мышления, такими принципами, он будет похож на 30-летнего человека, который живет без цели, у которого нет ни финансового, ни экономического развития, ни социального, ни духовного развития. Человек, который живет в абстракции. Человек, который живет в кредит, в долги, который сидит на шее родителей, даже уже родив ребенка. Да? Но он ходит в церковь и верит в Бога. Он любит Бога очень сильно. Как вы думаете, какое мышление будет, какой образ жизни будет вырабатываться у человека с таким образом мышления? Даже служителя. Который будет жаловаться, что его обижали, что его осуждают, что у него в жизни все не так, что Бог виноват, что люди виноваты в его ненормальной жизни, что пастор виноват в его ненормальной жизни. Как, вот как будет выстраиваться, если у человека поменен образ мышления, будет ли он так мыслить, будет ли он так жить? Нет, никогда не будет. Поэтому истинное спасение, друзья, это метаноя. Это не то, что Бог тебя спас от наркомании, от алкоголя. А как ты сегодня, какой образ твоего мышления сегодня? Вечного попрошайки? Вечно обделенного и нуждающего? Или человека, который готов к приумножению, готов к развитию, готов к свершению, к служению, к достижению? Какой образ мышления? Дело человека делового. У нас церковь не такая большая. Знаете почему? Потому что, когда мы читаем с вами Библию, когда мы размышляем над Словом Божьим, видите, есть завод кур. Понимаете, да? Есть завод сидел, который яйца обсиживают. И есть завод, где на мясокомбинат идет. У нас церковь уникальна. Слово Божие уникально, как и все остальные церкви. Наша задача не делать массу в церкви. Я могу это сделать хоть сегодня. Просто взять кредит, купить булки, гречку и начать раздавать бабушкам, дедушкам в районе. Они заполнят эту церковь вообще до беспредела. Понимаете? И я создам такой эффект крутого проповедника. Но не в этом суть. Цель церкви и видение, как Проханов говорил, научить каждого христианина жить по принципам Божьего Царства в каждодневной буднической жизни и внедрять это не только в свою жизнь, но и в свою работу, в своих детей и в тех людей, с которыми ты работаешь, неверующих. И как вы думаете, это легко сделать? Вы думаете, что многие даже с этим согласятся? Нет. Ко мне подходили служители и говорили: пастор, оставь нас в покое. Хватит нас теребить постоянно. Мы просто хотим работать и просто ходить в церковь. Вот просто, если ты нам не дашь покоя, мы уйдем. Мой ответ. Я говорю: при чем тут я? Ты Библию читаешь? Ты в Бога веришь? Да. У тебя не получится так жить. Если ты хочешь жить с Богом, у тебя так не получится жить. На сегодняшний день эти люди вообще ни в какую церковь не ходят. Они вернулись в свои старые жизни. В мирской жизни. Это не осуждение, это факт. И если наш образ мышления не поменяется, мы вернемся к старой жизни. У нас не будет прорыва. Потому что истинное спасение – это изменение образа мышления. Это новый менталитет. Ты уже не русский, ты не кореец. Ты христианин в первую очередь. И вот этот менталитет христианина в первую очередь должен быть в твоей жизни. Только так начнет что-то меняться. Можно играть музыку здесь. Вы знаете, о чем я думаю всегда? Это боль моя. Я рад за то, что церкви большие растут. Я очень рад за это. Но я всегда думаю, знаете, о чем? Я хочу, чтобы вы об этом тоже подумали. Может быть, кто-то вам не задаст такой вопрос. Когда я был в Корее, я вам говорил уже, душа кореец, я просто ездил, смотрел. Она сегодня очень лидирующие позиции занимает. Киев, Хонды. Это страна, я считаю себя вообще россиянином, а то и в СНГ родившимся, в СССР. Потому что не думайте, что я националист такой. И вообще Корея – это не моя родина. Ну, грубо выражаясь, я родился здесь. В этой культуре, когда я еду туда, я чужой там. Но когда я приехал туда, я изучал историю становления государства Кореи. Я удивился. Страна, где нет земли даже, она как в муравейнике живет. У них нет полей, у них даже нет скотины возможности расти, понимаете, на их земле. Страна бедного нищества. У них даже, знаете, что есть? Абсурдно, я вам скажу. У них есть музей проституток. Я был в шоке. Социальный музей проституток. И я когда зашел туда, я думаю, что такое вообще, что за дела? А вы представляете, оказывается, что был такой период послевоенное время, когда женщины спасали свои семьи благодаря проституции американской армии. Они занимались этим, потому что их дети были голодными, их нечем было кормить. И они выживали. И некоторым женщинам даже медали давали. Это был шок для меня. И как такая страна, которая была в полной разрухе, у них не было ни ресурсов, не было ни возможностей, сегодня поднялась на уровень десятка лидеров мировой экономики. За 150 лет христианства. После того, как христианство пришло к их землю, 150 лет прошло, они справляют 150-летие христианского движения в Корее. И они все уверены в том, что именно христианство повлияло на их политику, на их государство, на их экономику, на их развитие. Это единственная страна со всего мира практически, где президента могут посадить в тюрьму общим голосованием народа. Вот что такое демократия, друзья мои. Я не хвалю. Я хвалюсь не Кореей и корейцами. Я хвалюсь Евангелием, которое могло вот так преобразовать страну и народ. Из ничтожного сделать драгоценным. А теперь подумайте. Мне больно об этом говорить. Тысячу лет христианству на Руси. Тысячу лет христианству на Руси. Социум изменился? Экономика поменялась, воровать стали меньше. Страна полная ресурсов. Вы знаете, что по статистике экономической у нас каждый житель россиянин должен быть миллионером. Потому что эта страна ресурсов золота, алмазов, бриллиантов, нефти и газа. И это все народное достояние должно быть. Это как мы должны жить, как в Эмиратах Арабских, где каждый рожденный уже имеет долю на все эти природные ресурсы. Он уже рожден миллионером. Но как мы умудряемся даже в такой стране богатейшей занимать чуть ли планку не стран третьего мира по социальному статусу? При том, что мы имеем христианский опыт тысячи лет. Где мы так и не научились переходить дороги на красный свет. Ой, на зеленый свет. Где мы не научились правильно писать в унитаз в общественных местах. Я был в шоке, когда я был в Корее. Все туалеты бесплатные. Съездите, ребят, я не купил. И там можно спать на полу туалете. Там дико, но там можно в унитаз садиться на стульчак. Без там наматывания туалетной бумаги на это кольцо, без тысячи протираний и антисептиков. Ты думаешь, Господи, у меня сейчас мозг взорвется, как это возможно вообще? Как это возможно? Оказывается, это возможно. То, о чем говорил Ипоханов, он говорил, я мечтаю, и моя цель преобразовать страну, чтобы в каждую сферу, не только в храме, не только в традиции церкви, в каждой сфере жизнедеятельности человека проникло евангельское мышление. Евангельское мышление. Я считаю, вот это и есть возрождение страны. А не когда церкви просто полные. Я считаю, это мое достижение, если я научу хоть одного человека быть христианином во всех сферах своей жизни. Помолимся. Два будем молиться именно так. Бог, пусть в моей жизни придет действительно истинное покаяние, которое изменит мой образ мышления. Я перестаю быть нуждающимся. Я перестаю думать о своем чувстве неполноценности. Меняется мой образ мышления. Я начинаю жить по-другому. По ментальности я не просто русский, я христианин в первую очередь. Господь преобразовывает мое мышление в мышление Христа. Я полностью повинуюсь мышлению Христа. И с меня начинается пробуждение, с меня начинается преобразование, с меня начинается, с меня, понимаете? Молись Господу об этом. Проси у Бога жажду Слова Божия, чтобы Слово могло реформировать твой ум, твое мышление, искореняя из тебя старый образ мышления, старое привычки, старую жизнь. Потому что жизнь христианина, она другая. Это другие принципы, это другие взгляды. Это благословение для этой земли и для народа. Отец, я благодарю тебя за это время. Я благодарю тебя за твои откровения. Я благодарю тебя за то обновление, которое ты даешь. Боже, мы сегодня оставляем, Господь, весь свой образ мышления. И мы говорим, мы приняем послушание Христу в Слове Твоем, Бог. Преобразовывай нас, Господь, наполняя нас своим Божьим Духом, своей силой. Господи, и дай сегодня, Отец, поменять свою ментальность, Отец, на ментальность Христа, Господь. Мы другие люди, Господь, мы другое поколение, мы не люди, которые вышли из пустыни, погибли в пустыне. Мы те люди, которые родились в пустыне, и мы входим в эту землю готовые. Мы не несем туда Египта, Отец. Мы несем туда Твои принципы, Твои законы, законы Царства Божьего, Господь. Я прошу Тебя, благослови нас, Отец. Исполни нас своим святым.